Глава 4. Секрет счастливой семьи. В чем залог семейного счастья? Как измерять успех? Есть ли формула счастливой семьи? Я пришел к выводу, что успешность любой системы, не только семьи, функция внешней интеграции, деленная на внутреннюю дезинтеграцию. Поясню, что я имею в виду. Первый уровень. Индивидуальная интеграция. Как известно из физики, в определенный момент существует определенное количество энергии, а это значит, что оно ограничено. Запас энергии, которым вы располагаете, конечен. Даже самые продуктивные из нас имеют в своем распоряжении только 24 часа в сутки. Запас энергии, будучи ограниченным, тратится вполне предсказуемо. Как именно? В первую очередь силы идут на устранение внутренних конфликтов, борьбу с собой. И только излишки энергии, если таковые остаются, используются для решения личных и профессиональных задач, которые мы ставим перед собой во внешнем мире. Представьте, что утром после пробуждения у вас полный бак энергии. Предполагается, что этого запаса вам хватит на весь день, чтобы справиться со всеми задачами, которые мир поставит перед вами. А что, если вы больны? Предположим, вы навещаете друга в больнице. Врач попросит вас ограничить визит 5 минутами. Почему? Потому что у друга нет сил на вас. Вся доступная ему энергия нужна для его выздоровления. Вполне ожидаемо, что она в первую очередь будет направлена на него самого, на решение его внутренней проблемы. Успешность — функция внешней интеграции, деленный на внутреннюю дезинтеграцию. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему больные много спят? Им нужны силы, чтобы скорее поправиться. Для выздоровления тела вашего друга требует энергии, поэтому оно перестает тратить ее на внешние цели и использует только для внутренних. Вот другой пример. Возьмем человека, окончившего лучшую бизнес-школу с красным дипломом, со степенью мастера делового администрирования и получившего наследство от родителей в сотни миллионов долларов. Прекрасное образование, большое состояние и, для полноты картины, заметная, располагающая к себе внешность. Станет ли он прекрасным отцом и мужем? Построит ли успешную карьеру? У него, кажется, есть все: деньги, внешность, образование. А что, если я скажу, что по какой-то причине у него отсутствует самоуважение и вера в себя? Приложив достаточно сил и терпения, многие смогут поступить в бизнес-школу и окончить ее с красным дипломом. А вот укрепить свой дух, воспитать в себе душевную твердость, развить свой эмоциональный интеллект действительно непросто. Наш герой эмоционально нестабилен. У него много нерешенных проблем. Он постоянно сомневается в себе, не уверен, правильно ли поступает, переживает, что думают о нем другие, не знает, куда податься. А теперь, если честно, как вы думаете, станет ли он успешным? Вряд ли. Вся его энергия уйдет в выхлоп внутри его черепной коробки. Он втянут в вечный внутренний спор, который крутится у него в голове. Сотни миллионов долларов в банке — все равно, что Роллс-Ройс в гараже, но без ключей. Его диплом — просто бумажка, пока он не может его применить. Все впустую. А как на личном фронте? Парень вечно разваливается на куски и занят только решением своих эмоциональных проблем. Все его силы направлены внутрь. Его разум и сердце постоянно сражаются друг с другом. У него нет сил, которые можно посвятить семье и супруге. Невозможно наладить хорошие отношения с другими, пока вы не установили мир с собой. Вы станете слишком сложным в эксплуатации отцом и мужем, поглощенным собой, потерянным в своих мыслях и чувствах, затерянным в глубине себя. Все силы уйдут на внутренние переживания, а значит, для семьи ничего не останется. Невозможно наладить хорошие отношения с другими, пока вы не установили мир с собой. Иными словами, успех идет изнутри, а не снаружи. Для него важнее всего то, насколько вы сами себя уважаете и уверены в своих силах. Это объясняет, почему одни смогли преодолеть все неприятности, следуя внутренним ориентирам, собраться и добиться большого успеха, а другие, у которых, казалось бы, все было, но недоставало самоуважения и веры в себя, пришли к плачевным результатам как в семейной, так и в профессиональной жизни. Можно заключить, что для счастливой семейной жизни главное, чтобы каждый из партнеров обладал здоровым самоуважением и верой в себя, был цельной личностью и в результате стал хорошим семьянином. Второй уровень. Интеграция в паре и семье. Ранее мы рассмотрели, что происходит на индивидуальном уровне при отсутствии уважения и веры. Перейдем к следующему уровню – отношения в паре и семье. Предположим, мы достигли личной интегрированности, а наша уверенность в себе и самоуважение высоки. Мы приложили много усилий, чтобы получить хорошее образование, а затем преуспеть в работе. Зачем мы так старались? Чтобы вписаться в окружающий нас мир, в рынок труда. Успех идет изнутри, а не снаружи. Представьте, что у вас лучшая в мире работа, вы получаете огромные деньжищи, заслужили всеобщее уважение и почет. Но по возвращении домой вам непременно надо что-то выпить, засесть в интернете или перед телевизором, что угодно, лишь бы не окунаться в семейную жизнь. А все потому, что вы ссоритесь буквально по любому поводу. Все всегда слишком сложно. Споры на ровном месте легко выходят из-под контроля. Вас захлестывают эмоции. Итак, вы достигли целостности на индивидуальном уровне, обладая самоуважением и верой в себя. Но взаимоуважение и доверие друг к другу на уровне пары и семьи у вас отсутствуют. Так проявляется внутренняя дезинтеграция. Вы не вместе. Вы чувствуете, как вас тянет по жизни и твердите себе: «Я этого больше не вынесу». Даже подумываете о разводе. Отношения вступили на скользкий путь, а силы растрачены на бесконечные ссоры. Такое я наблюдал не единожды, пока консультировал сотни тысяч высших руководителей крупных компаний в 52 разных странах в течение 40 лет. Я помню великолепного руководителя, настоящую звезду, ставшую внезапно бесчувственной куклой. Ни блеска в глазах, ни сил, ни деловой хватки. Куда ушла вся ее энергия? На ссоры с мужем. Растрачена дома, в семье. У нее не было сил взаимодействовать с окружающим миром, поскольку семейные раздоры высосали весь запас ее энергии. Насколько счастливой сможет стать такая семья? Не слишком, поскольку в результате внутренней дезинтеграции вся энергия будет потрачена внутри. Союз вертится в бесконечном колесе деструктивного конфликта. Необходимо развиваться в обоих направлениях одновременно, соблюдая правила. Внутренняя интеграция в первую очередь. Следуя традициям, мы уделяем больше внимания внешней направленности. Большую часть сил мы тратим на то, чтобы добиться успеха во внешнем мире, поднять свой жизненный уровень, ищем, чтобы было что на стол поставить. Но в то же время, поскольку, как мы помним, энергия ограничена, все меньше силы времени достается нам самим, нашим супругам и детям. В конце концов, мы абсолютно пренебрегаем устремлениями внутрь. Неудивительно, что в наше время люди так редко достигают семейного счастья. Взгляните на знаменитых миллиардеров, внешне вроде успешных и интегрированных по максимуму, и вы заметите, что многие из них становятся алкоголиками, кончают жизнь самоубийством из-за внутренней дезинтеграции их жизни как на личном уровне, так и на уровне семейных отношений. Это не просто совпадение. Они страдают из-за сильного дисбаланса между внешней интегрированностью и внутренним разбродом. Необходимо развиваться в обоих направлениях одновременно, соблюдая правила. Внутренняя интеграция в первую очередь. Нельзя стремиться к прогрессу только в одном направлении в ущерб другому. Важны оба. Нужно развиваться и интегрироваться и во внешнем, и во внутреннем плане. Надо достичь зрелости на личном уровне, на уровне семейной жизни, а затем на внешнем, профессиональном. Но помните, успех идет изнутри, а не снаружи. Стань вы звездой экранов, вы вряд ли будете счастливы без внутренней целостности. Любой внешний успех рухнет, как карточный домик, если вы не постараетесь заложить прочные внутренние связи. Эта книга покажет вам, как снизить потери энергии во внутренних деструктивных конфликтах.